Глинки, о которых идет речь, были ближайшими предками знаменитого композитора Михаила Ивановича Глинки. Потемкин всегда имел большое уважение к этой фамилии и позже, достигнув могущества, оказывал протекцию всем представителям смоленских дворян Глинок. На крыльце усадьбы Сутолок стоял сгорбленный старец в ушастом картузе. Одежонка на нем была самая затрапезная. «Гриц!» — вскрикнул он. — Не как ты, Гриц! Вот каким стал Григорий Андреевич Глинка, бывший певец и богатырь, а ныне хорунжий смоленской шляхты в отставке. Потемкин приник к нему, как к отцу, замер. — Ну, пойдем, простынешь, — зазывал его Глинка. Старенькие клавесины рассыхались в углу. Поверх них неряшливой кипой лежали ноты из Лейпцига фирмы Брейткопфа. «Садись, сынок. Во, сюда. Перекусить не хочешь ли?» «Да не, Григорий Андреевич, я так, проездом. Верно сделал, что заехал. Живешь, ладно ли?» «Не сбывается у меня ничего, тяжко». «Так и должно. В твои годы, Гриц, мечтал я в Вену уехать. Думал, музыку слагать стану, великим сделаюсь. А вот, вишь, помру в сутолоках. Лес ночами шумит, волки воют». Потемкин вытер слезу, поправил на лбу повязку. «Окривел вот. Мешает мне это. Жить мешает». «Не печалуйся», — утешил его Глинк. «Как на роду пишется, так и сбудется. Жениться хочешь ли?» «Не, к печальной старости готовишь себя». Тряской рукой Харунжий разлил водку из мутного лафитничка. Потемкин поднялся, долго перебирал ноты, потом решительно присел за клавесины, наигрывая, запел по-французски. «Как только я тебя увидел, я желаю сказать о своей любви. Но какая мука любить ту, которая не может быть моей? Ты — жестокое небо. Зачем же, зачем ты сделала ее великой? Зачем, о небо, ты желаешь, чтобы я любил лишь ее одну? Имя ее для меня постоянно священно, а образ ее всегда в моем сердце». Он печально замолк, медленно закрыл клавесины. «Чья музыка?» — спросил Глинк. «Моя. А стихи?» «Мои. Тут все мое». И признался, что уже 8 лет любит женщину. «Так что? Или замужняя?» «Хуже того. Императрица». «С ума ты сошел, голубчик?» «Наверное. Сейчас вот поеду, увижу ее». «Через Москву не езди, там чума». «От чумы и еду. Где война, там и язва. Береженого Бог бережет. Заверни от холма на столбовой шлях, он тебя прямо на торопец выведет, а там и Питер уже рядышком». Потемкин послушался Глинку и поехал через торопец в столицу. А романс его со временем превратился в русскую народную песню, которая начиналась словами: «Коль скоро я тебя увидел». Нежно-фиолетовые камзолы из бархата, короткие штаны до колена, сиреневые чулки с ажурными стрелками, великолепный парик, присыпанный серебристой пудрой. В таком наряде Потемкин готовился предстать перед императрицей. Но сначала он посетил ресторацию на углу Миллионной, в нижнем этаже гостиницы «Вена», где обед с вином стоил не менее 3 рублей. Русских здесь было мало, зато посиживали богатые иностранцы. Потемкин был мельком знаком с Чемберленом, владельцем полотняной фабрики на Охте, и слегка кивнул ему, но приветливо раскланялся с французом Вомаль де Фажем, по которому давно плакали стены Бастилии и тосковало весло на мальтийских галерах. Для начала Потемкин заказал для себя 2 тарелки мороженого, которое и поглотил с завидной алчностью. Затем попросил ветчины с укропом, жирных угрей, баранину с хреном и соленых огурцов с ананасом, — сказал он. «Это после мороженого», — брезгливо заметил Чемберлен. Потемкин за скорым ответом под стол не лазал. «Хороший хозяин только так и делает. Сначала набивает погреб льдом, а уж потом сверху загружает его провизией». «Вы скиф!» — загрохотал Вомаль. «Азиатское чудовище!» «Не имею нужды оправдываться. Вы, мсье, намазываете хлеб маслом, даже не ведая, что масло изобретено скифами. Ни Геродот, ни Фукидид о масле ничего не сообщают». Вечером он явился в Зимний дворец. При дворе был малый выход. Потемкин занял место в мужском ряду. Напротив блистала бриллиантами женская шеренга. Дамы в нетерпении колыхали своими веерами. Наконец два пажа вышли из внутренних дверей, держа белые палочки, украшенные крыльями Меркурия. Двери раскрылись сами по себе, и Екатерина, с заранее подготовленной перед зеркалом улыбочкой, величаво поплыла между рядов. Потемкин давно не видел ее и теперь жадно оглядывал. В облике Екатерины появилось то, что французы привыкли называть «очаровательной полнотой». Но при складном торсе чересчур выпирал бюст. Мелкие шаги ее были, как всегда, легки. Она расточала вокруг себя любезности, а голубые глаза при черных волосах казались искусственными. Потемкин привык видеть императрицу в длинных белых одеждах. Теперь она изменила прежней моде, одетая в костюм, схожий со старинным русским сарафаном. Она все ближе. Он заранее склонился в поклоне. Екатерина миновала Потемкина, будто пустое место. Но, обойдя весь строй, как офицер обходит свой полк, женщина неожиданно вернулась к нему. «Генерал», — резко сказала она, — «коли война идет, вам следует о подвигах помышлять, а вы без моего соизволения ко двору явились». Повелеваю вам, не мешкая, вернуться к делам батальным. При всех, при всем дворе меня опозорило. Григорий Александрович покинул ряды придворные. «Благо мне, яко смирил мя иси», — прошептал он. У подъезда дворца ему повстречалась веселая, как всегда, графиня Прасковья Брюс и стала смеяться над ним. «Отчего так скушен, Голиаф мой прекрасный?» И хотя между нею и Потемкиным давненько пробежала черная кошка, он все-таки не выдержал. Со всей силой чувства сказал: «Отныне и навеки в этом доме я не слуга». Он отъехал. Графиня навестила Екатерину. «Кото, зачем Потемкина сурово отвергла? У него даже губы тряслись у бедненького. Что ты сказала ему такого?» Екатерина смутилась. Женское безошибочное чутье, столь развитое в ней, давно подсказывало императрице, что Потемкин любит ее не как другие. «Просто я растерялась, увидев его», — сказала она подавленно. «Пусть уезжает, я напишу ему с большой ласковостью». Когда Потемкин покидал столицу, на дорогах уже работали жестокие карантины, и глаголи виселиц устрашали легкомысленных, еще не осознавших нависшей над родиной опасности.